служит высшей решающей инстанцией для всех трех видов вооруженных сил в области мер по подготовке и применению вооруженных сил. Осуществляет контроль за выполнением принятых решений, визирует приказы о назначении начальников генеральных штабов видов вооруженных сил и членов высших военных, военно-морских и военно-воздушных советов. Одному из начальников этих трех генеральных штабов поручено ведение текущих дел для всех видов вооруженных сил. Другой генерал назначен председателем административного совета по вопросам обороны страны. Начальники штабов сухопутных войск, военно-морского флота и военно-воздушных сил назначены заместителями председателя этого совета. Как сообщил устно военный атташе в Париже, в дальнейшем после подготовки в специально созданной академии офицеров для Генерального штаба вооруженных сил предусматривается создать их собственный генеральный штаб по общему руководству вооруженными силами. Примечание. Военный атташе в Париже, подполковник фон Хорн или его предшественник, генерал-лейтенант Коленталь. Об осознании во Франции решающего значения этого вопроса свидетельствуют публикации маршала Петена. Приведем выдержку из них. Необходим третейский судья, который мог бы выносить решение относительно намерений различных видов вооруженных сил, дабы в вопросах обороны страны царило единство взглядов. Речь идет о том, чтобы выиграть войну в воздухе, на суше и на море. Поскольку только авиация всеми присущими ей средствами способствует успеху, ее следует держать в постоянной боевой готовности, чтобы она могла воздействовать на два других вида вооруженных сил, что предполагает, о том, собственно, и идет речь, наличие такого высшего органа, который определяет степень актуальности различных задач и очередность их решения. Этим органом не может быть главнокомандующий ни военно-морским флотом, ни воздушными силами, ни сухопутными войсками. Далее маршал Петен приходит к выводу, что место министра обороны должен занять начальник штаба обороны страны со своим штабом из наиболее пригодных для того офицеров от всех частей вооруженных сил. В. Италия. Италия имеет при Дуче уже в мирное время, независимого от видов вооруженных сил, начальника генерального штаба с его небольшим аппаратом. Он должен являться советником главы правительства по вопросам обороны страны, представлять ему главные линии общего оперативного плана и обеспечивать взаимодействие родов оружия, а также представлять Дуче проекты их совместных маневров, осуществляя контроль за их проведением. Во время войны все вооруженные силы страны возглавит лично Дуче. Примечание. Номинально в случае войны верховным главнокомандующим всех вооруженных сил являлся итальянский король Виктор Эммануил III. Во время Второй мировой войны эту роль играл Муссолини. Генерал-фельдмаршал Кессельринг в своих «Мыслях о Второй мировой войне» писал: «Итальянская система высших военных органов с его верховным главнокомандованием являлась более четкой, чем германская». Г. Англия. Англия весной 1935 года создала Министерство по обеспечению взаимодействия трех видов вооруженных сил. Насколько можно констатировать, задачи его лежат преимущественно в области военной промышленности. Д. Россия. Россия имеет единого верховного главнокомандующего всеми видами вооруженных сил в лице Народного комиссара обороны. На случай войны предусмотрено назначение начальника генерального штаба вооруженных сил. Подводя итог, можно сказать, что Германия показала пример в области организации руководства вооруженных сил, и убедила другие страны в необходимости такой организации.